Когда все в наилучшем расположении духа уселись за стол, они заметили, что один стул оказался лишним. Зная старое испанское суеверие, что если одно место остается незанятым, то общество постигнет какое-нибудь несчастье, и, видя выражение страха и удивления на лицах многих из присутствующих, Серано заговорил: «Друзья мои», — сказал он, — «наш почтенный дон Фигерола обещал мне приехать сегодня к нам. Вероятно, что-нибудь помешало ему, и потому стул, приготовленный для него, остался незанятым. Хотя я вижу, что многие из дам беспокоятся, но мне бы очень хотелось видеть, что будет. Я в такие сказки не верю, и потому ни о чем не беспокоюсь». Лакеи, готовившиеся снять весь прибор после этих слов, оставили все как было. Наступило странное молчание, как бы в ожидании чего-то недоброго. Вскоре же затем опять все заговорили, и шуткам и радостным воспоминаниям не было конца. Веселье было общее. Эспартеро, старший из общества, встал и предложил официальный тост за здоровье королевы, а затем за здоровье новобрачной четы, который при громких звуках музыки был встречен восторженным виват. Мария, сидевшая между Примом и Рамиро, была сегодня не так весела, как обыкновенно. Казалось, как будто какая-то тень омрачала ее и мешала ее радость. Ей было как-то тяжело, и она осознавала, что и Рамиро, хотя он всеми силами старался говорить с ней любезно, был не тот. Его образ вечно мелькал перед ее глазами. Она надеялась, что чудные мечты ее детства осуществятся, а теперь она чувствовала, к величайшему своему горю, что Рамиро как бы охладел к ней. После того, как Олоцага выпил за здоровье испанских дон, Франциско Серано встал и, сказав краткую восторженную речь, предложил тост за благосостояние Испании. В эту минуту Франциско, стоявший против двери, ведущей на террасу, увидел в парке в полумраке тихо приближавшуюся фигуру, покрытую длинную черную вуалью. Франциско Серано побледнел, так как фигура всходила уже по ступеням на террасу. Со страхом герцог де ла Торре следил за этим видением, за которым показалось еще несколько дам и мужчин. Гости, стоя еще с поднятыми стаканами, с ужасом ожидали, что будет далее. Фигура приближалась. Вуаль немного приподнялась. «Королева?» — прошептал Франциско, между тем, как Энрико с боязнью схватила его руку, как бы ища защиты. «Да, это королева!» — послышалось со всех сторон. Смущение, на минуту овладевшее герцогом де ла Торре, исчезло, когда Энрико, схватив его руку, напомнило ему его долг. Изабелла вошла через открытую высокую дверь в залу, где сидели изумленные гранды. На террасе, между тем, показалось несколько фрейлин, камергеров и адъютантов. «Да, это королева, которая сама себя пригласила на празднество, о котором никто ей не говорил. Мы случайно были невдалеке от вашего замка, герцог де ла Торре, и не хотели упустить случая быть вашими гостями на несколько часов». «Имею честь кланяться вам, ваше величество», — сказал Серано, обращаясь гордо к смотревшей на него Изабелле, которая плохо скрывала свое волнение. «Но не герцог де ла Торре имеет честь принимать вас у себя, а его супруга, так как донна Энрико уже несколько лет владелица Дельмонтского замка». Франциско указал ей на бледную Энрико, низко раскланивавшуюся перед нею, между тем, как он стал перед королевой, так же гордо подняв голову, как и она сама. «Ваша супруга, господин герцог? Мы не помним донны Энрике». «Неужели, ваше величество? Стало быть, память моей супруги лучше вашей. Мы слышали когда-то о какой-то сеньоре Энрике, но мы никогда не думали, что маршал Испании на ней женится».